Глава пятая. Ванька. На лихом извозчике недалеко уедешь, а на Ваньке хоть в Питер ступай. Народная поговорка. Почему все дешевые извозчики, которые появляются в Москве зимой, а исчезают летом, называются Ваньками? Неужели потому, что первый крестьянин, который задумал покинуть зимой свою деревню и приехать в Москву извозничать, назывался Иваном? Или не потому ли, что крестьяне вообще любят это имя, и что почти всегда из трех мужиков, взятых на удачу, один называется Иваном? Впрочем, как бы то ни было, а мы привыкли уже называть Ванькою каждого крестьянина, который зимой приезжает из деревни извозничать в Москве. Не так еще давно водились у нас и летние Ваньки. Их экипажи были довольно уютные тележки и волочки, то есть небольшие роспуски, весьма похожие на роспуски ломовых извозчиков, только несравненно менее. Теперь они исчезли совершенно, и рессорные дрожки, начиная от смиренного калибера до роскошных пролеток, остались единственным экипажем всех летних московских извозчиков, из которых самый оборванный и запачканный не откликнется вам, если вы назовете его Ванькою, точно так же, как и всякий городской сторож, хотя несколько уважающий самого себя, не станет отвечать, когда вы осмелитесь назвать его не часовым, а будочником. Всех московских извозчиков можно разделить на два разряда. На Ваник, приезжающих из деревень зимою, и постоянных извозчиков, которые занимаются этим промыслом круглый год. Ваньки почти все походят друг на друга. У каждого лубочные пошивеньки, плохая упряжь и безобразная, но не знающая устали, крестьянская лошаденка. О постоянных извозчиках нельзя этого сказать. Они вовсе не одинаково достоинства. У одних дрожки отличаются от прежних волочков только тем, что к ним приделаны крылья и четыре куска железа, довольно похожие на низенькие рессоры. У других летний экипаж действительно походит на дрожки. Не слишком красивые, это правда, но, по крайней мере, сидя на них, вы чувствуете, что едете не в телеге. Извозчики-аристократы, известные под названием «лихих», составляют совершенно отдельную касту. Их гордость и презрение ко всем другим извозчикам не имеют никаких границ. По их мнению, тот, кто не может выехать на рысаке и на ходце, или, по крайней мере, на красивой заводской лошади, не извозчик, а Ванька, хотя бы выезжал летом на рессорных дрожках, а зимой в городских санках, обитых бронзой и выкрашенных под орех. Впрочем, так и быть должно. Ваньки, проживающие по зимам в Москве, не слишком уважают своих земляков, которые никогда не видали Белокаменной. С Ваньками не любят знаться городские их товарищи, которых, в свою очередь, презирают лихие извозчики. А с лихим извозчиком и говорить не захочет какой-нибудь кучер-наездник, который славится на бегу, правит знаменитым рысаком и не боится соперничать с бычком, похвальным, барсом и могучим. Первые рысаки на московском бегу. Сноска автора. На свете все круговая порука. Однажды, это было зимой, я собрался ехать с визитом к одному приезжему, который остановился на постоялом дворе у самой Преображенской заставы. Дорого бы я дал, чтобы избавиться от этого путешествия. Да, путешествия. От Пресненских прудов до Преображенской заставы мерных 8 верст. Но делать было нечего. Этот господин, которому я должен был визитом, Приехал из провинции, а я уж изведал на опыте, как строго наблюдается в губернских городах этот обычай, и как позорят и казнят тех, которые не платят счетом визит за визит. Вот я распрощался со всеми домашними, надел теплые сапоги, шапку, закутался в енотовую шубу и, перекрестясь, отправился в дорогу. Только что я стал выезжать на Кудринскую площадь, наскакал на меня тройкой в санях какой-то удалой барин в длинных усах и отчаянной эреванке. Сбил с ног мою пристяжную, исковеркал сани и помчался, как ни в чем не бывало, вдоль по Садовой. К счастью, я и кучер мой остались целы. Надобно признаться, что я по своему характеру или темпераменту, или, лучше сказать, по моей русской натуре, человек довольно ленивый и чрезвычайно тяжелый на подъем. Но если подымусь, так ничто на свете меня не удержит. Вот я приказал кучеру воротиться домой, а сам решился нанять извозчика и ехать к Преображенской заставе. Нельзя не подивиться сметливости и догадке наших извозчиков. Я не сказал ни слова, не сделал ни одного движения, по которому можно было бы отгадать во мне седока. А уж на ближайшей бирже все пришло в движение, и не прошло нескольких секунд, как со всех сторон обсыпали меня извозчики и принялись кричать: «Куда прикажете, батюшка?» «Садитесь, барин, садитесь! Пожалуйте, пожалуйте!» «Тише, ребята, тише!» — сказал я. «Дайте выговорить. К Преображенской заставе и назад». «Садитесь без ряда, сударь, прокачу!» — закричал ловкий детина в синем кафтане и шелковом кушаке. «Графский рысак, батюшка, утешу!» «Эх, барин!» — прервал рыжебородый извозчик в щегольской шапке с бобровым околышем. «Садитесь ко мне, лихой иноходец. Плетеные саночки в 5 минут доставлю». «Что больно скоро!» — подхватил рослый извозчик в обыкновенной кучерской шапке. «Вишь, лихач какой, в 5 минут задохнешься! Пожалуйте, батюшка, лучше ко мне. Городовые сани с полостью!» «Сюда, барин, сюда, вот санки, садитесь!» Тут снова поднялся такой шум, что я вышел из терпения. «Да полноте пострелы!» — закричал я. «Дайте порядиться! К Преображенской заставе и назад сюда, к Пресненским прудам, ну что?» «Извольте, сударь!» — сказал извозчик в шелковом кушаке. «Что торговаться? Красненькую!» «Везу за 2 целковых!» — закричал извозчик с рыжую бородою. «Синенькую! 3 полтинничка! Целковый!» — загремели вокруг меня голоса. В эту минуту проезжал мимо в новеньких пошивеньках, запряженных небольшой, но плотной лошадью, Ванька в сером зипуне и красной поношенной шапке. Я махнул ему рукой. «Что вы, батюшка!» — сказал извозчик в шелковом кушаке. «Да вам стыдно будет сесть на этого Ваньку, помилуйте, дерюга эткая!» «Доеду и на нем, братец!» «Так вы бы, сударь, к бирже-то и не подходили!» — промолвил рыжебородый извозчик, надевая свою бобровую шапку. «Смотри, Андрюха!» — продолжал он, обращаясь к извозчику в шелковом кушаке. «Эки конь, доброложь! А сбруя-то, сбруя!» «Да, брат, упряжь мочальная, конь богатырский!» «Посеньте, шапка, по седоку извозчик!» Все эти насмешки на меня не подействовали. Я сторговался с Ванькой за полтинник. «Смотрите, барин, чтоб вам не пришлось покормить!» — закричал рыжебородый. — Не довезет до Преображенского. — Ах «Ты щеголек эткий!» — возразил Ванька, прибирая вожжи. «Садись и ты, так я и тебя свезу. Видаль мы вашу братью лихачей. Версту вскачь, а там и плачь. Ну, ты!» И мой Ванька, вероятно, желая доказать на самом деле, что его лошадка не без удали, пустился вскачь по Арбату. «Держи, держи!» — раздался за нами крик, прерываемый громким хохотом. «Батюшки бьет! Держи, держи!» «Ах вы, скалозубы этки каторжные!» — бормотал Ванька, сдерживая свою лошадку. «Вам бы только пьяниц да буянов возить, сами житьмя живут по трактирам, да со всякою дрянью знаются. У самого шапка с бобровым околышем, а жене перекусить нечего». «Что это, брат, ты так их позоришь?» — спросил я. «Да как же, батюшка, вот этот, с рыжей-то бородою. Ведь я его знаю, он из нашего села 4 года извозничает, а домой гроша не прислал, все на чаю пропивает. Ребятишки в людях живут, жена милостинку просит, а он в синих кафтанах ходит, катает на своем иноходце купеческих сынков, да вместе с ними и погуливает. Чей бог-то забыл, и то сказать, с кем поведешься, таким и будешь. Я очень люблю разговаривать с русскими мужичками, особенно с теми, которые приезжают из дальних деревень. Постоянно живущие в Москве крестьяне и даже крестьяне из самых близких подмосковных теряют почти всегда свой природный характер, эту смесь простодушия и лукавства, невежества и ума, суеверия и набожности. Они превращаются в каких-то полумещан и, по большей части, утрачивая все хорошие свои качества, остаются при одних дурных. Судя по некоторым словам моего Ваньки, я тотчас догадался, что постоянное его жилище не близко от Москвы. «Откуда ты родом, любезный?» — спросил я. «Владимирский, батюшка». «Господский или экономический?» «Господский. Может, статься, слыхали об Алексее Андреевиче Черноярском? Мы его, село Завалихино Шуйского уезда». «Так это не близко от Москвы?» «Да верст около 300 будет». «Что, у тебя есть хозяйка?» «Как же, сударь, без хозяйки и дом не стоит». «Баба еще молодая?» «В паре, батюшка. Баба такая знатная, повадливая, работящая, Феклой зовут. И детки есть?» «Были, батюшка, да бог взял. Одна дочка осталась». «Ну что, барин у вас каков?» «Грешно пожаловаться, человек добрый, ничем нас не обижает. Покойный его батюшка, старый наш барин, так тот был, не тем помянут, крутейник. Вот теперь, коли 2 мужика повздорят, да придут к барину на суд, так он выслушает и рассудит. Ты, дескать, прав, а ты, дескать, виноват. А бывало, к старому барину и не ходи, из своих рук замает». «Как и правого, и виноватого?» «Обоих, батюшка, ты, дескать, не художествуй, а ты не жалобись». «Так поэтому при нем мужички-то не часто ссорились?» «Все так же, батюшка, и судиться так же ходили. Ведь наш брат мужик упрям, я и сам к нему на суд ходил с моим шабром, Федькой Рыжим. Думаю, что за беда, что барин поколотит? Да пусть себе потешится, лишь только бы Федьку-то буяна порядком отвалял». «Э, брат, да какой же ты злой! Что ж делать, сударь? И в курице есть сердце. Да этот же Рыжий такой озорник, что и сказать нельзя. Вот уж подлинно, кабы на эту крапиву да не мороз, так из деревни вон беги. Теперь он вовсе от нас отшатнулся. Извозничает здесь, в Москве». «Здесь? Не он ли это в Кудрине лихой извозчик на иноходце?» «Он самый, батюшка. Ну, ты, сердешная! «А что?» — сказал я, помолчав несколько времени. «Ты каждую зиму сюда приезжаешь?» «Да, сударь. Вот ж четвертый год, как я в Москве извозничаю». «Так поэтому тебе выгодно?» «А как же, батюшка? Да чтоб я добыл зимою-то лежа на печи! Ведь под лежачий камень и вода не течет. Конечно, год на год не приходит, а все-таки сотни полторы, а иногда и две свезешь домой, и оброк заплатишь, и подушное, и рекрутское, и всякие другие подати. А все копейка заляжет. Привезешь жене кумачу на сарафан, фату шелковую, девчонкам, кому колечко, кому сережки». «Девчонкам? Да как же ты говорил, что у тебя одна только дочь?» «Одна, батюшка. Да две, как бы это сказать, сиротки не сиротки, а хуже сирот. Родные, что ли, тебе?» «Нет, вот дочки шабрат моего, Федьки Рыжего». «Как, этого лихого извозчика? Его, батюшка. Да ведь он тебя обижал. Ты ходил с ним судиться к барину. Так что ж, барин нас рассудил, поколотил обоих, вот и все. А детки его чем виноваты? Сердешные, родная мать покинула, пошла в какие-то странницы. Отец с ними не живет, кровных никого нет. Вот мы с хозяйкой и подумали. У нас всего довольно, Господь Бог нас не покидает. Так и нам не след их покинуть, дело соседское. Да и то сказать, у нас всего-навсего одна дочка. Так не съедят же нас две сироты. И вы их любите? Как родных дочерей, батюшка, видит Бог, как родных. Коль та не пряник, так и всем по прянику. Да еще, батюшка, они-то нам как-то жальчее. Свою иногда потеребишь за волосы, а на них и рука не подымается. Горемыки этки. При живом отце и матери круглые сироты. Ну, брат, как тебя зовут? Иваном, батюшка. Ну, брат Иван, добрый ты человек. И, сударь, кинь хлеб, соль назад, будет впереди. Не узнаешь, может, статься и наш Танюша останется сиротой, так и ее Господь помилует. Мы презрели сирот, и ее добрые люди не покинут. Ну, ты, сивка, или кнута захотела. В продолжение этого разговора мы выехали на Сретенку. Не доезжая до конца улицы, мой Ванька повернул направо, в переулок. «Куда ты, братец?» — спросил я. «А вот, батюшка, мы тут выйдем как раз на вал, а там уж прямо Дербенским переулком до самого Каланчевского поля». «Да ведь все равно и по Сретенке». «Нет, сударь, все-таки выкинем уголочек, да и дорог-то поглаже». «Ну, как хочешь, ступай».